Глава 19. Оливия. Ближе к обеду второго дня пути в каюту постучали. Я без энтузиазма ковырялась в миске с кашей, подозрительно похожей на плов. Еда здесь, мягко говоря, оставляла желать лучшего. Похоже, что тем жареным на костре рыбинам, словленным мной в реке, суждено остаться самым вкусным на ближайшее будущее. Но меня бесплатно везли на острова, да еще кормили. Грех жаловаться. Оставив тарелку, встала с койки. Комнатка такая маленькая, что можно открыть дверь, лежа в постели. Только вот, будучи единственной девушкой на борту, спалось мне, мягко говоря, неспокойно. К тому же Рики так и не внял моим угрозам напустить на него дракона. Вчера вечером ошивался в коридоре. Я, конечно, заколдовала хлипкую щеколду, и войти он не мог, если б даже очень попытался. И все равно ощущения были не из приятных. В этот раз по ту сторону стоял Мирт. Опершись на притолку, одной рукой нетерпеливо выстукивал ритм пальцев по дереву. «Тебя капитан зовет». Его тяжелый взгляд разве что дыру во мне не прожег. «Зачем?» Растерялась сразу, почувствовав себя не в своей тарелке. Сутки меня не трогали, а тут вдруг понадобилось. «Мне метнуться наверх и спросить его об этом?» «Не тупи, пташка. Пошли». Мотнул головой, отворачиваясь и неторопливо следуя по узкому коридору. Выбора не было, так что я устремилась за ним. Мысленно перебирала возможные причины внезапного ко мне интереса мрачного колдуна. Ни одна из них не позволяла чувствовать себя увереннее. На палубе едва не сбил с ног ветер. Корабль уже несся по бескрайнему простору океана, раздувая грязно-серые паруса громадными куполами. Мирт подхватил меня за локоть и потянул к носу судна, где, сложив руки за спиной, стоял капитан. Он не шевелился, не покачивался, словно врос широко расставленными ногами в пол. Рассерженные потоки ветра трепали его плащ, но шляпа оставалась на голове. Приклеенные, что ли? Мои волосы превратились в спутанную копну, то и дело бросающую отдельные пряди в глаза. Охотник дотащил меня к колдуну, и я поторопилась схватиться за край борта, дабы ураган не подхватил меня и не бросил в сердитое море. Удивительно, не было даже намека на шторм, лишь более высокие, чем обычно, волны. Небо серое, затянутое густой дымкой, но тяжелых грозовых туч не наблюдалось. И тем не менее, в воздухе творилось что-то невероятное. «Звали?» — прокричала я. Капитан, не глядя, поднял руку и сжал мое плечо. Вмиг шум исчез, вместе с ветром и мрачным небом. В первые секунды показалось, что я оглохла. Откашлившись, убедилась в обратном. «Обалдеть! Природный стихийник! Вот почему его судно так быстро мчится, а ураган не наносит вреда. Барт тоже мог управлять воздухом. Но уровень этого мага в разы сильнее. Даже страшно стало. Неужели он простой капитан охотничьей шхуны? Почему-то в это мало верилось. «Призови своего дракона!» Я замерла от неожиданности. Это была не просьба, а жесткий приказ. «Зачем?» Взглянув вверх, поняла, что зорга нет. Минуту назад можно было сослаться на затянутое серостью небо, придумать, что он где-то там, гораздо выше облаков. Но сейчас, когда над головой чистая, почти прозрачная синь, аргументов не находилось. Он охотится. Отстал или напротив. Улетел вперед, чтобы выловить себе обед. Думаете, его стоит отвлечь сейчас? Нашла в себе храбрость. Даже голос не дрогнул. Хотя в груди все горело и плавилось. Ведь связи у нас с зоргом нет. Уверена, он меня не бросил. И действительно отлетел поживиться океанической рыбкой. Это не твой дракон, девочка. Ведь так? «Господин капитан, почему вы...» «Алистер». Он повернулся ко мне, впервые удостоив абсолютным вниманием. Ярко-зеленый глаз, казалось, смотрел в самую душу. «Алистер». Сглотнул изо всех сил, стараясь не отвести взгляд. «И не сбежать прямо сейчас. Откуда у вас такие мысли?» «Он мой». «Так призови». Он не принимал никаких попыток схватить меня или причинить боль. Просто стоял на расстоянии шага и смотрел с серьезным выражением лица. В черной бороде прятались плотно сжатые губы. Густые брови нахмурились. Я отступила, не понимая, что делать, и продолжая смотреть на него, как кролик на удава. Он вдруг качнулся вперед. Его ладонь легла рядом с моей, все еще вцепленной в опору, до побелевших костяшек пальцев. Хотя никакой ветер уже не грозил унести меня. «Не сможешь, потому что это не твой дракон. Мы улетим». Голос резко сел. Я с трудом себя узнавала. «Как только он появится, то спустится и заберет меня. Только отпустите». Он слегка улыбнулся. Эта реакция была такой неожиданной. Я забыла, как дышать от страха. В изумрудном глазе читался мой приговор. И я и Зорг никуда не денутся от него. Хуже, мы оба станем товаром. Таким же, как отловленные дикие драконы, запертые в клетках в недрах корабля. И никакая магия не поможет справиться с этим колдуном. Нет. Одно слово. А меня в ледяной омут бросило. Аж потемнело в глазах. Догадки мои верны. Но он еще не все сказал. Приблизился, нависая надо мной черным утесом. Легко коснулся локона у моей щеки. Я вздрогнула. «Я знаю, чей это дракон, Оливия. И знаю всадника, у которого на шее медальон с твоим портретом. Так, может, ты все же скажешь мне правду?» «Какую правду вы хотите услышать?» На помощь пришла глупая смелость. Я вскинула голову, уверенно глядя в суровое лицо, хотя разум вопил подчиниться, рассказать все от начала и до конца. Ведь этот человек знал Кристофа. Так близко знал, что заглянул в медальон, висевший на груди. Упоминание той детской побрякушки, которую я дарила брату целую вечность назад, кольнуло сердце раскаленной иглой. Он хранил мою фотографию. Это о многом говорило. «Кем ты приходишься непобедимому Крису?» Капитан оценил мою уверенность и слегка сменил тон на более нейтральный. «У него никого нет, насколько мне известно». Я перестала дышать. Молчаливо хлопала глазами, не зная, что сказать. «Как это никого нет? Что значит, кем прихожусь?» Но тут же мысленно осеклась, припоминая разговор с отцом. Он говорил, что Кристоф заплатил своим прошлым за блистательное будущее. Сказала же, «Да, да, брата ищешь. Это мы уже слышали. Но у лучшего бойца арены нет родни». Чем дальше, тем страшнее. Похоже, с Кристофом действительно что-то страшное сделали. Стерли память, заколдовали, пытали до потери рассудка. Как иначе объяснить? Но раз он все еще хранит медальон, значит, есть возможность до него достучаться. Чем быстрее, тем лучше. Ведь прошли не месяцы, а целые годы. Вдруг то, что с ним сотворили, необратимо. Я боялась даже представить. Одно знала точно. Доверять капитану нельзя. По крайней мере, пока не узнаю о нем больше. В идеале дождаться Зорга и поскорее сбежать с корабля. «А вы откуда знаете непобедимого Криса?» Сказала и внутренне содрогнулась. Так не похоже было это дурацкое прозвище на моего брата. Колдун ухмыльнулся в бороду. «Я его единственный достойный противник в этом году. Час от часу не легче. Знала ведь, не все так просто с капитаном. А я в следующем». Дерзко вздернула подбородок. «Играть? Так до конца». «Не брат сбежал из дома, дабы осуществить мечту. Это была я. Вам не победить лучшего игрока арены. И вы это знаете. Мне останется наблюдать за сражением, дабы не допустить ваших ошибок в будущем». Пару секунд тишины. И вдруг громкий хохот. Я даже вздрогнула от неожиданности, но не сдвинулась с места. Молчаливо ждала, пока издевательский смех прекратится. Отсмеявшись, смахнул набежавшую на глаз слезу и кашлянул в кулак. «Ну даешь! Кто ж тебя пустит на чужом драконе, малышка? Он мой!» Нашла в одной из горных пещер и приручила. Потом только увидела клеймо турнира. Но это уже было неважно. «Допустим. А на свою мордашку в медальоне что скажешь?» «Уверены, что не ошиблись. Увидели рыжую девчонку на картинке и решили, что это фотография. А может, это портрет его матери. Кто знает. Наверняка ведь изучили противника вдоль и поперек. Лучше бы спросили лично, раз так стремились все разузнать». Боже, что я городила! Хоть бы щеки не запылали, выдавая блеф. Но Алистер, похоже, клюнул. Посерьезнел. Сжал тонкие губы, прищурился. На черном шипастом Крис добился когда-то первой победы. Это не такой уж и редкий вид. Уж точно не ограничивается одним экземпляром. Но даже если и так, будет символично, если тот самый дракон станет причиной его первого поражения. У меня самой мурашки по коже пробежали от нереальности, нагороженной мной брехни. Причем впервые в жизни лгала я так самозабвенно, уверенно глядя собеседнику в лицо. И даже совесть ни на секунду голову не подняла. Нужно любой ценой попасть на острова, добраться к брату. Какими путями, уже не важно. Дальше буду действовать по обстоятельствам. Не успел он ответить, как над головой раздался драконий зов. Протяжный, низкий, задевающий самые глубокие струны в душе. Как же вовремя появился, даже эффектно, словно в подтверждении только что прозвучавших слов. Похоже, удача наконец вспомнила обо мне. Не удержав улыбки, я глянула вверх и подала Зоргу знак. Секунда, и черный, как сам мрак зверь, практически падал в прямом пике к носу корабля, где мы стояли. На фоне светло-серого неба и глубокой синей вод дракон казался чем-то потусторонним и устрашающе жутким. «Я не отпущу вас», — холодно проговорил капитан. «И ты знаешь, что уйти без моего позволения не сможешь». «Почему? Зачем я вам?» «Алистер не прав. Теперь у меня все получится. Меня одно одолеть, расплюнуть. А против прирученного однажды дракона магии практически ничего не стоит, если только не экспериментальная, какой подверглись несчастные звери, запертые в пещерах Саронса. Но даже от нее Зоргу уже удавалось сбежать. Меня больше интересовало, почему колдун не хочет распрощаться со мной. Ты станешь моей ученицей. Без наставника, обойдя турнир Академии, тебе не попасть на арену». Сердце забилось. Часто-часто. Он действительно поверил каждому моему слову. Даже планы насчет меня построил. Но дело в том, что я не собиралась, подобно брату, строить новую жизнь. Зорг уже был близко. Выровнял полет у самой кромки волн. И теперь медленно планировал к кораблю. Словно мысли мои читал. Может, у нас с ним все же есть ментальная связь? «Спасибо за предложение, Алистер. Но у меня другие планы». Дальше время пошло на секунды. Молниеносно полыхнуло стихийным огнем перед собой. Колдун, не успев среагировать, отшатнулся, ослепленный ярким светом. Кажется, я по неосторожности даже бороду ему подпалила. Сама же взобралась на бортик и прыгнула, раскинув руки в стороны. Мгновение полета и мягкое приземление. Зорг поймал меня, затем быстро устремился вверх, чтобы не столкнуться с кораблем. Я вцепилась в поручни седла, мельком глянув вниз. Капитан не пытался воспользоваться магией и вернуть меня назад. Просто смотрел вслед и, кажется, улыбался. Знать бы, что его так развеселило. Уж точно не дымившаяся борода. Похоже, мы еще встретимся. Ведь пункт назначения у нас обоих один. Призрачные острова.